Тут великий князь хотел пилить на скрипке или глядеть в окно, а я читать книгу или заниматься рукоделием. Казалось, этот проект не мог послужить предметом для какого-либо возражения ввиду его крайней невинности. Вследствие этого я приказала своему камердинеру Тимофею Еврейному устроить в Зимнем дворце комнату сообразно с этим. Не знаю, для чего он пошел к Чеглаковой сообщить данное мною приказание, ибо если бы он промолчал, дело, я думаю, прошло бы без сопротивления. Но потому ли, что он не смел дотронуться до мебели в моей комнате без нее, или по болтливости, но она узнала от него об этом распоряжении. Она пришла ко мне и сказала, что императрица не позволит мне перемещать канапы и эти образа, которые я разместила прошлой зимой без ведома императрицы, и что размещение настолько же глупо, насколько дерзко. Я ответила ей, что была удивлена, что она обеспокоила ее величество из-за перестановки какого-то канапы, и что я полагала, что о таких пустяках не стоило ей сообщать. На этот раз я против обыкновения молчать и уступать резко ответила Чеглаковой, и разговор у нас стал очень жарким. Я думала, что на моей стороне справедливость, но Чеглакова чувствовала, что сила была на ее стороне, и, несмотря на все, что я могла сказать или привести, пришлось повиноваться. Не знаю, была ли недовольна мною императрица в этом случае, но мне казалось, что она всегда была мной недовольна, так как бывало очень редко, что она делала мне честь вступать в разговор. Впрочем, хоть и жили мы в одном доме, и наши покои соприкасались как в зимнем, так и в летнем дворце, но мы не видели ее по целым месяцам, а часто и более. Мы не смели без зова явиться в ее покои, а нас почти никогда не звали. Нас часто бронили от имени ее величества за такие пустяки, относительно которых нельзя было и подозревать, что они могут рассердить императрицу. Она для этого посылала к нам не одних Чеглаковых, но часто бывало, что она гоняла к нам горничную, выездного или кого-нибудь в этом роде, передать нам не только чрезвычайно неприятные вещи, но даже резкости, равносильные грубейшим оскорблениям. В то же время невозможно было быть более осторожной, нежели я была в глубине души, чтобы не нарушить должное ее величеству почтение и послушание. Великий князь был несколько менее сговорчив, однако он тогда был еще очень послушен, но исполнял он все с неудовольствием и против желания. Я буду иметь случай говорить об этом впоследствии. Его ребячество и болтливость и тогда уже ему сильно вредили и лишали его уважения людей самых благонамеренных. Я решилась откровенно поговорить с ним об этом, но была плохо принята им, и он объявил мне, что не желает моих наставлений. Достаточно уже надоели ему наставления других. Может быть, я не умела взялась высказать ему столь великие истины, но ему глубоко внушили, чтобы он не позволял жене управлять собой. И это его заставляло быть настороже против всего разумного, что я могла ему сказать. Он тогда лишь следовал моему совету, когда требовало того крайней необходимости, когда он находился в беде. Впрочем, я должна согласиться, что ввиду крайней разницы наших характеров, мнения или советы, какие я могла ему дать, вовсе не соответствовали ни его взглядам, ни характеру, и вследствие этого почти никогда не приходились по вкусу. Если бы я была на его месте, то, мне кажется, со мной не смели бы обращаться так, как с ним обращались. С одной стороны, я постаралась бы не давать этому повода, а с другой, я отвечала бы более последовательно и решительно, чем он это делал. Осенью того же года была свадьба графа Листока с девицей Марией Мэнгден, фрейлиной императрицы. По приказанию Ее Величества я отвезла невесту в своей карете в лютеранскую церковь, где они были обвенчаны, и оттуда я привезла ее обратно ко двору. Два года тому назад также был обвенчан граф Сиверс. Обыкновенно свадьбы фрейлин приберегались к масленице, и многие масленицы прошли без иного развлечения, кроме этих свадеб, не только скучных по сопровождавших их церемониям, но даже очень утомительных, так как продолжались они два дня кряду до поздней ночи. Кроме того, молодым они стоили так дорого, что часто поглощали все приданное молодой. и для начала хозяйства они вводили обе стороны в долги.